как у нас реакция, как только поел, все закончилось. Глава 22, текст 37. Таттвам Нарендра Джагатам Мататасту Шамчаде Хендрия Судишанатма Бирявританам Якшетра Виттапатая Хриди Вишвагави Пратьякчакасти Бхагавам Стамавехи Сосми. Санат Кумар дал царю Притху совет. Поэтому, то есть это у нас вывод, окончание. О царь Притху, старайся постичь Верховного Господа, который вместе с индивидуальной душой пребывает в сердце каждого, в телах как движущихся, так и неподвижных живых существ. Индивидуальные души, вы индивидуальная душа? А какие еще бывают души? Верховная душа, окей. Покрытые оболочками грубого материального тела и тонкого тела, состоящего из жизненного воздуха и разума. Здесь очень интересно, у нас в этом стихе используется «со-сми», что очень похоже на популярную среди имперсоналистов мантру «Согам». И Вишна Чакравати Такур говорит, что живое существо является тоже в качественном отношении равным Кришне, как луч имеет ту же природу, что и солнце. Ну, луч солнца может сказать «я солнце». Может луч солнца сказать «я солнце»? Может, да. Но и что теперь? А кто принес? Пуджари. А кто пуджари? Чтобы не было соблазнов. Луч солнца. Так же, как луч солнца является солнцем, является солнцем. Да. И не является солнцем в одно и то же время. Также и живое существо является равным Кришне и в то же время отдельно от Кришны. Вишна Чакравати Такур говорит, что параматма открывается везде, а джива открывается только сама себе. И подобно солнцу, параматма тоже сияет, но пратьяк. Солнце сияет вовне, а параматма сияет внутрь. И мы внутри можем ощутить это сияние, можем увидеть это сияние. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что сверхдуша руководит нами, как изнутри, так и извне. Изнутри Господь в аспекте сверхдуши наставляет нас, как чайтья-гуру, духовный учитель в сердце. Кроме того, Он помогает живому существу, приходя к нему в облике духовного учителя, который руководит живым существом извне. И наша цель настолько настроиться на умонастроение и служение духовному учителю, чтобы мы могли даже в его отсутствии получать наставления от чайтья-гуру. А почему вот Прабхупад именно так объясняет, что извне он чисто в духовном учителе проявляется, а почему он не пишет вайшнавы там или еще как-то по такому принципу? Ну, если бы он написал вайшнавы, вы бы спросили, почему не он не проявляется, как не, ну, не написал. Или, допустим, там дерево или еще что-то, какого антибрамана. Ну, а в антибрамане... Ну, то есть... Это акцент на духовном учителе. Потому что духовный учитель... скажем, с из шастры можно выбрать то, что нам нравится. Да? У нас там было написано, например, в одном стихе, что нужно пить. Правильно? Есть мясо. Да, там даже и так было сказано. Да? То есть можно выбрать то, что нам подходит. Да? Даже с вайшнавой можно выбрать такого вайшнава, который нам скажет то, что подойдет. Да? Но гуру, если он настоящий гуру, он не подкупен, и он скажет разное. На каком-то уровне скажет молодец, на каком-то уровне скажет дурак, на каком-то уровне скажет делай это. Поэтому Шрила Прабхупада подчеркивает важность живого духовного учителя, который будет нас направлять, который будет нам. Также под вайшнавами есть три категории вайшнавов. Начинающего вайшнава нет смысла, допустим. Там о гуру или именно о дикше гуру речь? Здесь он не уточняет. Он говорит духовный учитель, да. Духовный. Я просто почему говорю, потому что я вот буквально недавно услышал это определение гуру. Сейчас попробую вспомнить. Ну, в общем, там он говорил о том, что... А, это Бхактивиданта Саду Махарадж. Что гуру – это принцип, это не какая-то конкретная личность. И говорит, то, во что мы вкладываемся, то есть то, в отношении с кем мы прикладываем усилия для того, чтобы его порадовать, вот, то этот человек является гуру, духовным учителем. То есть духовным или не духовным – это уже второй вопрос. Ну, в кого вкладываем? То есть это может быть семья, ну, то есть что-то тяжелое. То есть то, что нам дается тяжело, но мы в это вкладываем, готовы вкладываться. Вот. И я просто к чему говорю, потому что, в принципе, старшие преданные, с которыми у нас хорошие отношения, они могут вот эту роль, функцию выполнять гуру. Когда мы просто с ними общаемся, пытаемся по своей жизни, ну, по жизни идти как-то. Это очень широкая тема, здесь можно много сказать по этому поводу. И да, действительно, нам требуется как общение с дикша-гуру, так и с шикша-гуру, так и с старшими преданными, с равными преданными. Но суть стиха здесь, стих говорит, что в сердце есть параматма. И Шрила Прабхупада говорит, что параматма, Кришна, который везде присутствует, помогает каждому, он наставляет каждого. И он наставляет как изнутри, так и снаружи. И снаружи в Гите он говорит, что у преданного очень хорошее положение, потому что Кришна его вдохновляет изнутри и подтверждает снаружи как гуру. Это подчеркивает важность именно живого дикша-гуру. Ну, естественно, что есть много разных аспектов этого вопроса. Но в конечном счете мы, благодаря следованию своему гуру и также его представителям и его разным, как это сказать, то есть разным, ну, разным представителям, мы должны стать достаточно честными с самим собой, чтобы мы могли тоже слышать свердушу. То есть гуру в сердце. Гуру в сердце. Потому что это одна команда, это у них одна цель и одна миссия. Одна цель и одна миссия. Конечно. И одна личность. Ну, личность не одна, потому что гуру это вайшнав, а Кришна это Кришна. То есть это Бхагаван, а это преданный, то есть это сам Бхагаван, сам Господь, а вайшнав, который является нашим гуру, он может, ну, то есть, как правило, это. Я имею в виду одну личность в том, что гуру внешний передает наставление гуру внутреннему. То есть наставление одно. Наставление одни. И для молодых преданных мы подчеркиваем важность того, что нужно следовать дикша-гуру и нужно следовать представителям дикша-гуру, но тоже со временем мы должны понимать, что мы благодаря этому следованию должны развить очень хорошее понимание, мы должны суметь настроиться получить, перенять настроение и миссию духовного учителя, чтобы мы знали достаточно хорошо, чему учит духовный учитель, что нужно делать с одной стороны, и каково его настроение с другой стороны. Каково его настроение с другой стороны. Тогда вы всегда будете слышать наставления, вы всегда будете ведомы, вас всегда будет вести духовный учитель. Это как вам такая перспектива? Вам нравится эта перспектива? Чтобы всегда... Потому что некоторые преданные думают, что вот я получу общение с вайшнавами, когда приедет мой духовный учитель. Ну, то есть 364 дня в году у меня нет общения, а вот 365 день в году у меня есть общение, потому что вот это вот вайшнав, он знает, он может дать нам общение. Бхакти переходит из сердца в сердце, а если у духовного учителя тысячи учеников, ну это для него ну, просто рисов в толпе, как ну, из сердца в сердце перейдет в бхакти, это просто ну, даже не видит, как личность. Что тут больше проблем ученика, чем учителя? Бхакти как Кришна, она трансформирует. Множество, бесконечное, безграничное количество. Вы что по этому поводу думаете? Я? Да. Я не знаю, просто хочу знать, просто для того, чтобы все передать, нужно как бы личность увидеть, мне почувствовать какое-то расположение, да, и как бы благословить, ну, передать вот эту вот любовь. А если как бы ну, перед тобой ну, как бы, такая толпа, и там ну, куча людей, то как бы непонятно. То есть у вас сомнения по этому поводу, что это возможно? Ну, что мне лично перейдет в акте, у меня вот сомнения, что может кому-то более достойному, более приближенному гуру перейдет, а ко мне, ну, как бы... Да, вот тут с гуру тесно общается, вот он, да, а вот я лицо в толпе, он там может меня увидеть, а может и даже и не увидит, ну, да. Или там мельком меня там где-то увидит. И ну, здесь получается, что мы сомневаемся, с одной стороны, в том, что гуру работает вместе с Кришной, то есть, что они вместе, что гуру представляет для нас Кришну, и Кришна обладает могуществом делать вещи, которые кажутся необычайными или невозможными. Это одна часть. А вторая часть, у нас возникает тоже сомнение в том, что достаточно ли благожелательности у гуру лично ко мне и у Кришны лично ко мне. То есть по существу вот эти два сомнения как раз и мешают нам принять, что это возможно. Во-первых, благожелательность Кришны, что Кришна и гуру желают лично мне добра, а второе, что они могут это сделать. И это мешает нам смириться. Ну, милость, она всегда есть, но мы закрываемся таким образом от этой милости. Но мы видим достаточно примеров того, как были ученики Шрилы Прабхупады. Ну, вот, например, Ниранджана Махарадж. Как вы думаете, он получил милость Шрилы Прабхупады? Мне кажется, он не тесит. В прошлой жизни он был такой. Ниранджана Махарадж на Весапудже. В каком году, поправьте меня, когда ему писали подношение, о, вы не тесида, вы не зашли с духовного мира. Он сказал, если вы считаете себя моими учениками, я, как ваш гуру, запрещаю вам таким образом размышлять, думать и писать. И как, если вы считаете меня своим гуру, я вам заявляю, что я не нитясида, и я прошел через садану. И в своих лекциях он рассказывает про свои про определенные сложности, про испытания, которые он проходил. Еще один кусочек, да? То есть лично он очень авторитетно сказал, что не стоит так думать, и он всегда это отрицает. И именно вот эту мысль он неоднократно, я слышал, опровергает. Он говорит, иногда преданный считает, он всегда такой, он там нитя сида, он там то, он там все. И Ниранджана Махарадж лично много раз это опровергал. Я сам это слышал. Но при этом он, чтобы какое-то личное общение он особо имел с Шрилой Прабхупадой, много он имел личного общения с Шрилой Прабхупадой. На одну лекцию он пытался пройти, и его Хари Кришна Махарадж не пустил, в дверях стоял, потому что уже был полный зал. И он смотрел по телевизору с другой комнаты. Да? И тоже другая лекция, он Прабхупада там на один раз на него посмотрел, да? Как? Ну и что, получилось? И две инициации. Как вы думаете, получилось у Прабхупады передать или у Ниранджана Махараджа? Или у Ниранджана Махараджа получить? То есть мы видим множество примеров того, как милость передается, как преданный, даже не имея много личного общения, тем не менее. То есть, или Друва Махарадж, мы видим, он пошел в лес, и где, ну, какие у него шансы были для того, чтобы получить такое близкое общение. Кришна всегда дает каждому идеальное количество общения в идеальной форме. Так, чтобы человек мог прогрессировать идеальным образом. Каждый человек получает те обстоятельства, которые максимально способствуют его духовному прогрессу. Это высказывание Шридхар Свами, духовного брата Шрилы Прабхупады. Ниранджана Свами, он получал какое-то общение с других старших вайшнавов, которые, не знаю, вот так опекали, там, воспитывали? Да, президент храма его больным выгонял на санкиртану, выгонял его на санкиртану на инвалидной коляске, ругал его на каждой лекции. И, ну да, получал, да. Распекал, не упускал ни одного случая, чтобы не отругать его, да. Получил, да. Но мне кажется, такая милость доступна тоже и другим. Харе Кришна. Кришна наш друг. Раз. Кришна хочет дать нам милость. Два. Кришна может дать нам милость. Три. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. 38. Ясминидам сада садат матая вибхати майя вивека видхути сраживахи будхи там нитья мукта паришудха вишудха таттвам пратьюда карма калила пракритим прападье. В материальном теле Верховный Господь проявляет тождество с причинами и следствиями, сформировавшими это тело. Но тот, кто в результате зрелых размышлений вышел из-под влияния иллюзорной энергии и перестал принимать змею за веревку, понимает, что параматма всегда трансцендентна к материальному творению и вечно пребывает в сфере чистой внутренней энергии. Иначе говоря, Господь трансцендентен к любым проявлениям материальной скверны. Ему и только ему должен предаться человек. То есть, хотя он проявляется самым разным образом, он проявляется также и в материальном теле, и через других, мы должны понимать, что Кришна никогда не оскверняется, Кришна всегда, всегда на духовном уровне. И вывод, который очень важен для каждого живого существа, я предаюсь, я принимаю прибежище, пропадье. Пропадье, на самом деле, это в первом лице, я предаюсь, я предаюсь, я предаюсь Кришне. Санат Кумара, конечно, имеет в виду, что мы должны предаться, и каждый должен предаться, но Санат Кумара здесь говорит: я предаюсь, показывая нам пример. И очень известный текст, который цитируется во многих местах и который у нас входит в список текстов для экзамена. Очень красивый текст. Давайте прочитаем каждую строчку по три раза вместе. Ятпада панкаджа палаша виласа бхактя. Ятпада панкаджа палаша виласа бхактя. Ятпада панкаджа палаша виласа бхактя. Карма шаям градхитам удградхаянти санта. Карма шаям градхитам удградхаянти санта. Карма шаям градхитам удградхаянти санта. Тадван нарик Тамтайо ятайо пируда, тадван нариктамтайо ятайо пируда, тадван нариктамтайо ятайо пируда. Срото ганастамаранам баджавасудева, срото ганастамаранам баджавасудевам, срото ганастамаранам баджавасудевам. И давайте прочитаем вместе перевод. Преданные, которые неустанно служат пальцем лотосных стоп Господа, с легкостью разрубают тугие узлы желаний, связанных с кармической деятельностью. Что же касается непреданных гьяни и йогов, то, хотя они и пытаются остановить волны материальных желаний, сделать это так трудно, что все их попытки оканчиваются неудачей. Поэтому последуй нашему совету и занимайся преданным служением Кришне, сыну Васудевы. Хари Кришна. Джай Гуранга. Очень красивый стих, не очень яркий, понятный стих. Можно, вы можете остановить волны в реке? Нет. Вот взять, послать самого сильного, могучего человека, чтобы остановить волны в реке. Не получается, да? И даже если человек очень умный и соберет других людей, и построит дамбу, как построили, например, в Таджаваре, недалеко от Вриндавана. И благодаря этой дамбе там собирают и то, и другое. Но пошли дожди. И сейчас они вынуждены эту дамбу открыть. И весь Вриндаван заливает. Сейчас потоп. Ямуна выходит из берегов, все, что на берегах залито. Вот держали, там сколько... Последний раз, не помню, там 10 лет держали, но все равно приходит время, не могут они удержать. Даже дамбой. Даже... Ну и то, дамба все равно же не останавливает эти волны. Также и гьяни, йоги, саньяси, как бы ни пытался остановить волны ума, его ум, рикта. Рикта означает сухой, пустой. Или лишенный объекта. У него нет положительного объекта для того, чтобы заменить материальные желания. Прабхупада говорит в комментарии: отбросить низменное желание может только тот, кем движут желания более высокого порядка. То есть наша программа — это плюс Кришна. Не минус материальное желание, а плюс Кришна. Остановить поток желаний невозможно, поэтому, чтобы не оказаться во власти низменных желаний, нужно развить в себе желание постичь Всевышнего. Гьяни стремится слиться с бытием Всевышнего, но такое желание тоже кама или вожделение, так же, как и желание йогов обрести мистические силы. То есть только желание обрести Господа, прийти к Господу, удовлетворить Господа, только это желание способно возвысить эту силу. Опять же, очень часто бывает, что человек пытается просто закупорить. Причем это даже удается. И получается такой, как это называется? Вот я сегодня проверял, есть такой грех монахов. У православных тоже есть грех уныния. Да? И я смотрел в Википедии, что это, как правило, относилось к монахам. Я проверял, это относится к семи смертным грехам, но седьмой смертный грех – лень – это уже следствие этого греха. Уныние на латыни «акедия» или «акцедия», кто как произносит «акедия», уныние. Уныние, когда человек ничего не хочет делать и ничего не делает. Вот. И это очень... То есть Бхактивиган Махарадж в свое время тоже говорит, что... я слышал несколько лекций по этому поводу, что духовных желаний человек не развил, а материальные желания нельзя. И получается такой паралич. Да? То есть человек тут... Это нельзя, а это не хочется. И все. И вот... Да? Поэтому... выход какой? Трансформировать материальный мир, духовный. Связать с Кришной. Хорошо. А еще какие есть варианты? Делать вид, что хочется духовного. Делать только вид или что-то еще делать? Начать с вида. Окей, начать с вида. Окей, что-то делать, да. Ну, и Окей, продолжать. Это то, что рекомендации вот для этого темного периода, да? Действовать. Я просто подумал, что один из вариантов вернуться к материальной жизни. Вот. Попробовать, вспомнить, что она из себя представляет. И потом постепенно развить желание. Окей. Okay. Еще какие есть варианты? Трансформировать, продолжать, делать вид, направить вернуться. Материальное желание на удовлетворение. Направить материальное желание на удовлетворение Кришны. Как? Поучиться где-нибудь. Поучиться. Вы нас учите плюс Кришна. Я учу плюс Кришна, да. Получать реальный опыт. А как? Харе Кришна, говорит. Все ваши ответы правильные. Все ваши ответы правильные. И все они относятся к одному или другому варианту или... уровню или положению в жизни. Каждый из нас для себя находит свой вариант. Да. С одной стороны, лучше, может быть, действительно пойти попросить у Кришны исполнение своих материальных желаний, потому что, по крайней мере, человек будет двигаться, что-то делать и как-то одухотворять, по крайней мере, будет что-то делать. С этой стороны, да? Это вполне допустимый авторитетный ответ. Другой ответ – это продолжать. Да? Я тоже помню, мне время от времени вспоминается, у меня такая книжечка маленькая была, мне в детстве отец подарил там истории мудреца персидского Абуль-Фарадж. И там истории были и из монастырей христианских, и от йогов, и от суфиев, и от разных. И там было про монахов, что молодой монах спрашивает у старого, если много желаний, и ты уединяешься в келье, что они начинают нападать на тебя, что делать? И он говорит, если у тебя в банке много пауков, если банка закрытая, и ты ее не открываешь, то что получится, если продолжать просто? То они сначала друг друга сидят, а потом последний, самый толстый, умрет. Сначала похудеет, а потом умрет. Потом умрет. Это один вариант. Другой вариант, помню, что двух монахов отправили раскаиваться, размышлять о своей грешной жизни. И они потом вернулись из уединения. Один был очень веселый, один очень грустный. И настоятель сказал, что и та, и другая реакция являются совершенно хорошими и правильными, потому что один задумался о духовных наградах, а другой о том, что каких греховных действий он избежал и от чего он уходит. То есть для разных людей есть разные рекомендации. И да, Прабхупада там 8-й песне даже саньяси позволяет, говорит, лучше саньяси жениться и продолжать войну, но не прекращать войну с Майей, продолжая ее из своего устойчивого положения. Да? С одной стороны. С другой стороны, тоже это не является рекомендацией стопроцентной для всех, у кого возникло какое-либо волнение в уме, потому что можете спросить у семейных людей, волнение в уме иногда может возникать и у семейных людей, и в семье тоже. Что-то я не слышу хохота, смеха не слышу никакого, все что-то очень грустно реагирует на это. В зависимости от того, где мы находимся, мы либо пытаемся, ну то есть, да, Прабхупада дает нам самый главный ответ, что наша программа это плюс Кришна, что мы должны направить свои желания на Кришну. Причем самый рекомендуемый способ это чистое преданное служение. Шуда-бхакти. Шуда-бхакти доступна для грехаст или нет? Да, легко доступно. Да. Ну, а для саньяси? Доступно? Сложнее. Ну, доступно, да. А для брамачари? Для женщин и детей? Для всех доступно, да? То есть Рупа Госвами говорит нриматра. Если для всех в человеческом теле, некоторые начинают умничать и говорить, не-не-не, имеется в виду тех, кто на уровне цивилизованного человека. Ну тогда это означает, что нет таких людей вообще в наше время, кроме двух браманов в Ширангаме и одного брамана в Бангалоре и трех браманов в Удипи, да, где-то, все. Все остальные, и то, они, если их спросить, то они будут отрицать, что они цивилизованы. Нет, Рупа Госвами говорит, нриматра, каждый, кто в человеческом теле, все, есть доступ. Вы можете. И требуется просто поставить Кришна-бхакти как цель и высшую цель, конечную цель. Даже если есть другие желания, все равно ставить Кришна-бхакти как более важную цель и Кришна-бхакти как метод достижения. Все делать для удовлетворения Кришны, что у нас будет еще и дальше сказано. И тогда наш ум не будет пустым, он не будет таким рикта, не будет без объекта. И нам незачем будет убивать, сдерживать, подавлять и так далее, какие-то желания. То есть мы направляем свои желания на Кришну. Мы направляем свои желания на Кришну, мы развиваем желание удовлетворить Кришну. И если есть какие-то другие желания, мы просто подчиняем эти другие желания желанию обрести Кришна-бхакти. Это главная рекомендация Кумаров. Потому что с 22 по 36 стих, говорит Вишнат Шакравати Такур, кумары описывали Гьяна Мишра Бхакти. Они описывали Прадхания Бхакти. Бхакти на первом месте, но совершаемое в первую очередь посредством развития знания. В соответствии с Вишнат Шакравати Такур. С 37 по 38 он говорит, речь шла даже вообще о Бхакти Миша Гьяне. То есть это даже было не Прадхания Бхакти, то есть это вдохновит тех, кто очень любит Гьяну и кто хочет слиться с Кришной. им эти стихи очень понравились. Я помню, когда я впервые читал Шримад Бхагаватам, этот стих, где говорилось, что перестает видеть различия между собой и Параматмой, меня шокировало. Я подумал, как это так? Как, кто пропустил это в Шримад Бхагаватам? Это высказывание, да? Что это такое? Нам всегда говорили, что это вообще анафема, да. Ну, Джива Госвами говорит, что Бхагаватам как император. Рупа Госвами у нас говорит, что все драгоценности всех сиддхант присутствуют в Бхагаватам. И все эти сиддханты, сохам, нет разницы и так далее, они приходят со своими флагами и бросают эти флаги триумфатору, императору Бхакти, Шуда Бхакти. Да. И вот 39-й, они увидели, пишет Вишванат Чакраварти Такур, они увидели, что когда они произнесли вот это сохам, со-сми, что я ну, про отсутствие различий, они увидели, как, ну, я уверен, что Притха Махарадж сдержал улыбку на лице, но какой-то мускул все же там чуть-чуть где-то так дернулся, как будто ему показали какую-то гадкую жабу. И они увидели отвращение Притху Прабу, Притху Махараджа, императора, который в Дасья Бхакти, который преданный в Дасья Расе, Дасья Преме, и поэтому 39 стиха они провозглашают Шуда Бхакти, чистая Бхакти. Чистая Бхакти кому? Васудеве. И чистая Бхакти какое? Массировать Падапанкаджа Палаша Виласа Бхактя, массировать пальцы на стопах у Кришны. То, о чем просил Притху Махарадж в своих молитвах. Да? Массировать маслами, ароматными маслами, да? Омывать, украшать. Ну, то есть вот все, что связано, педикюр это называется, да? Вот, то есть делать все вот эти такие, все такие красивые, хорошие вещи со стопами, это сразу же увлечет внимание и желание Притху Махараджа. Либо же для остальных, кто не в этом умонастроении, для нас это означает помнить о красоте сияющих пальцев Кришны, которые сравниваются с 10 лунами. В читании Чаритамриты 24 Кришна открыл базар красоты. Beauty market. И принес на этот базар 24,5 луны. И начал ими торговать. Вот. И они у нас в Камагайтре есть, 24,5 луны. Включая 10 лун на лотосных пальцах Кришны, о котором здесь и идет речь. И узел, гратхитам узел, это ложное эго. Ложное эго. И для просто для саньяси майявади, для саньяси имперсоналистов очень трудно это сделать, потому что ум сух, у них нет объекта. Кармашаем гратхитам удгратхаянти. То есть им трудно. Тадва на. Они этого не способны сделать. А преданные легко этого достигают. Мы видим, что даже наш переводчик здесь перевел с легкостью. Или редактор, или кто-то, я не знаю. Ну, то есть оно все правильно, везде литературно, прекрасный перевод. Просто извините, что я так иногда цепляюсь. За... Здесь вот у нас сказано с легкостью. Прабхупад 100 раз в этой песне повторяет. Кстати, я посчитал сегодня утром, наконец, в русском у нас около 60, я насчитал, все же есть легко и легкий есть у нас. В этой песне? Да, в этой песне. В четвертой песне. Так что все равно не все так сложно, не все так трудно. Есть и легкость на этом пути. Слиться, да. Саюджи мукти. Освобождение в Саюджи. И вот еще одно интересное слово аранам. Аранам что означает? Как? Не слышу. Не слышу. Достойному прибежище. Прибежище. На арана это прибежище. Но арана означает, как оно. Арана. Вишна Чакравати Такур, опять же, прибегает к игре слов. Это означает прибежище. Это означает лес. Ашам. Но Вишна Чакравати Такур разделяет это арана. Рана, может кто-то знает, это означает битва. И вот арана это там, где нет битвы, нет сражения. Человек прекращает попытки лично, самолично, своими силами побороть свои чувства. И эта битва за очень редкими исключениями безнадежна. А преданный вместо того, чтобы сражаться с чувствами, что вот обычно даже преданный в начале преданного служения пытается делать, он просто предается Кришне. Он понимает, я не есть чувство, я не есть тело, я просто продолжаю служить Кришне. Как есть, что есть, как могу, сколько могу, в каком положении. Я просто что могу, то делаю, как могу, так делаю. Максимум своих усилий просто прилагаю для того, чтобы удовлетворить Кришну. В служении. В контроле чувства, в служении. В служении. И тогда чувство Кришна уже помогает подчинить. Да. Кришна Хришикеш. Hari Bol, Hari Krishna, Goranga, Nityananda, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari. 40. Последний стих. Красивый стих. Кришро махани хабаварна вамаплаве шам шадварга накрама сукхена титир татвам харир бхагавату баджания мангрим критво рубам вьясанам уттараду старарнам. Слога не хватает, интересно. Пересечь океан неведения кишащий свирепыми акулами. То есть мы с вами пока не достигли Кришны, мы в океане неведения, который кишит не просто акулами, а свирепыми акулами и крокодилами. Накра. Невероятно трудно. Трудно? Чтобы переправиться через этот океан, непреданные подвергают себя суровым аскезам. Мы же, и Вишна Чакравати Такур говорит, что может быть найдется где-нибудь один, который силой двух рук, гьяны и вайраги, переплывет. Он, его не убьют эти акулы чувств, не потопят волны вожделения, и он не утонет просто от усталости. Может быть, один найдется такой, но это редко случается. Мы же тебе рекомендуем, мы же советуем тебе укрыться под сенью лотосных стоп Господа, которые подобны кораблю, готовому перевести любого. Как вы думаете, мы подходим под категорию любой? Кто-то здесь не подходит под категорию любой? Любого на другой берег океана материальной жизни. Как бы ни было трудно пересечь этот океан, если ты найдешь прибежище у лотосных стоп Господа, тебе удастся избежать всех опасностей. Hare Krishna. Вот самая лучшая лодка, самый лучший корабль и очень интересный корабль. Даже на него не нужно взбираться, нужно под ним укрыться. И это настолько магический корабль, что когда мы под него укрываемся, то что происходит? Мы на него залазим. Еще интереснее, еще более чудесная вещь происходит. Как только... Да, да, то есть этот океан вдруг сжимается до размеров лужицы в телячьем, в оттиске телячьего копытца. Уп! И все. И мы уже, здесь же не надо плавать, и эти акулы, там микроскоп уже надо разглядывать. Все. И пловцы, и акулы. Ну, лучше сюда. Поэтому кумары и советуют ахинсая. Пожалуйста, когда плывете, не кусайте других. Не тяните за ногу других. Не хватайте. Да. Тогда, ну, тоже аранам, принять прибежище, означает прекратить эту борьбу за превосходство, за личную победу. Не означает прекратить деятельность. Потому что, например, кто у нас слушатель Бхагавадгиты, самого важного текста нашей вайшнавской традиции для всех сампрадай. Кто у нас? Арджуна, да? И что в конце после Бхагавадгиты он делает, выслушав Бхагавадгиту? Он сражается. То есть это не означает не действовать. Это означает не действовать из сложного эго ради собственной выгоды, считая себя причиной плодов и получать наслаждающимся результатами. То есть йога происходит внутри. Внешне, благодаря милости Кришны, мы имеем тоже формы йоги, которые вливают живительные соки нектара в нас. Это киртан, это божества, это садусанга. Вы приходите на садусангу, а там торт. Да? И светлее становится, как вера в Кришну укрепляется у нас, укрепляется. Ну разве нет? Я помню, Даром Дата рассказывал, что он пришел в храм на Исполкомовской и в первый раз. И ему сказали: «Прабу, нужно, остается много гречки, 3 дня назад приготовили. Она уже воняет немножко, надо спасать». А? Первый раз пришел, да? Ему так строго сказали, значит, вот вам тарелка, Ася, такая, поднос. Он, во-первых, гречку не любил раз, испорченную гречку не любил два. И в таких количествах тоже не любил кушать 3. Ну а что делать? Ну так все очень сильно пришел куда-то, да, и там так строго на него, что надо спасать, да, вот иначе. Ну, он предался как-то съел, да, съел. И потом, говорит, на следующий день его вера в Кришну очень сильно укрепилась, потому что его не пронесло, не вырвало, все переварилось. И он подумал, что при всех других обычных обстоятельствах была бы какая-то проблема. Все сорвало. Нет. Нет, я не предлагаю. Я просто говорю, что в садусанге наша вера укрепляется. Ну, с другой стороны, мы тоже должны стараться действовать как саду, а не как акулы, чтобы вера других в нашем обществе укреплялось. Да? Ну и кроме того, чтобы просад был вкусный, чтобы легче ей было укрепиться тоже. К Хотя я помню, я когда в первый раз был на программе «Сознание Кришны», впервые в жизни, не, ну на самом деле это второй раз. Первый раз в жизни я на Арбате их увидел, преданных, и мне дали, и как раз был на пути в буддийский монастырь, и мне дали какую-то сладость, да, она была обладала божественным вкусом, это да. Мне, похоже, другие попались. Очаровательная девушка дала мне эту сладость и, улыбаясь, показала на поднос. Я ей тоже улыбнулся. И всем своим видом показал, что я не собираюсь ничего ложить на поднос. Сам только сел. Но я сладость со всем почтением принял. Вот, она улыбнулась чуть меньше, но все равно улыбаясь отошла дальше куда-то. Это была моя первая встреча. Не, ну я был впечатлен Харинамой. Был какой-то преданный, очень странного вида, который пел с очень отрешенным видом в доте и в пальто. Выглядело очень странно. Видно было. Нет, ну в доте видно было, что это такое. Он смотрел куда-то в небо, выглядел очень уставшим, и видно было, что он думал о чем-то очень возвышенном таком. Я подумал, это индивидуальный монах такой, да, танцует Харе Кришна, Харе Кришна. Интересно. Но когда я был на самой программе, когда я пришел на программу, там через трех лиц там дали мне явку, куда там ехать, там то, что просад был с куркумой и со специями, меня удивило. Потому что я считал, что просад должен быть безвкусным и без специй, и очень аскетичным. Это меня удивило. И меня после этого тоже пронесло, да. Но лекция была хорошая. Лекция была хорошая. И атмосфера была прекрасна. Но в любом случае, конечно, прекрасно, если просад, как сегодня торт, и все остальные вкусные вещи, которые преданные умеют делать, это идеальный вариант. Саду Санга Кииджа. Нам повезло, что у нас есть такие методы, как Саду Санга, Намакиртан, Арчана и Бхагават Шаван. Да, Бхагават Шаван. Мы имеем возможность читать Бхагаватам, слушать Бхагаватам, обсуждать Бхагаватам. И таким образом это в любом случае благотворно влияет на нас. Имеем мы веру или не имеем, эти пять методов помогают всем, всегда. Они благотворны всегда. И это то, что здесь советуют кумары. Но вместе с тем, принять прибежище или совершать бхакти-йогу, это не внешняя деятельность, требуется очень... Самое важное, без чего нет бхакти-йоги, это что? Намерение. Какое? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рам, Харе Рам. А если нет намерения? Саду-санга и появится. Да? Да. Даже если нет намерения, нельзя сказать, что все пропало. Потому что любое соприкосновение будет давать нам углублять, наращивать и увеличивать наш адхикар для того, чтобы мы получили возможность в конце концов направлять свое сознание должным образом. 41. Великий мудрец Майтрея продолжал: после того, как сын Брамы, один из кумаров, обладавший трансцендентным знанием, посвятил царя в тайны духовной науки, царь выразил четырем кумарам свое почтение, сказав такие слова. Царь сказал: «О могущественный Браман, критоме нуграха пурвам, ануграха, милость». Некогда Господь Вишну явил мне свою беспричинную милость, что на санскрите тоже означает спасибо. Огромное спасибо. Предсказал, что вы посетите мой дом. И вот теперь вы все пришли ко мне, чтобы вы исполнить предсказание Господа. И Шрила Прабхупада тоже так интересно говорит, что Кришна часто исполняет предсказания через преданных. И несколько раз комментарий повторяет, что Господь дает очень много обещаний и сострадания к страждущим людям. Но несмотря на то, что Господь так милостив к людям, они не горят желанием служить Ему. Это напоминает отношения между отцом и сыном. Отец всегда печется о благе своего сына, даже если тот забывает отца или пренебрегает им. В связи с этим заслуживает внимания употребленное здесь слово «анукампина». Господь с таким состраданием относится к живым существам, что сам приходит в материальный мир, чтобы помочь падшим душам. Харинар та анукампина. Шри Чайтанья Махапрабху кида. Шри Кришна Бхагаван кида. Шри Прабхупада кида. Не дай Гору Прамананды. Дорогой Браман, ты совершенным образом исполнил повеление Господа, ибо ты так же сострадателен, как Он. Поэтому я обязан что-нибудь предложить тебе. Но все, что у меня есть, это остатки трапезы великих святых. Что же мне подарить тебе? Это уже твое. Моя империя и так дана мне вами и Бригу, и Браманами. Негоже, неприлично, не пристало отцу подносить пережеванный им и выплюнутый им бетель. Или жвачку. Он прожевал жвачку, выплюнул, вы ее берете и снова ему даете. Да? Он, это то, что говорит здесь Притху, как объясняет Вишна Чакрати Такур. Не пристало. 44. Царь продолжал. Поэтому, дорогие браманы, моя жизнь, жена, дети, дом, мебель, домашняя утварь, мое царство, сила, земля и, в первую очередь, мои драгоценности, все это отныне принадлежит вам. Шрила Прабхупада в комментарии предусмотрительно предостерегает, что будьте осторожны, это не означает, что надо предлагать жену браманам, потому что найдутся преданные, которые с удовольствием предложат свою жену кому-нибудь. Такое бывает. А те либо жены, детей. Как? Жены, детей, должны. Один старый преданный сказал, знаешь, почему говорится, не возжелай жены своего ближнего? Он говорит, потому что он может взять тебе ее и отдать. Ну, тоже относится и к мужьям. И, ну, это такие наши грустные калиюжные шутки, да? Черный юмор. Да. Простите меня, пожалуйста. Но это означает, что мы занимаем все это в служении Кришне. Мы не считаем, что я господин наслаждающийся и контролирующий все. Поскольку занимать пост главнокомандующего, управлять государством, первым карать преступников и владеть целой планетой имеет право лишь тот, кто до конца постиг мудрость вед. Притху Махарадж дал все, что у него было, четырем кумарам. 46. Кшатри, вайши и шудры едят свой хлеб только по милости браманов. Только браманы наслаждаются тем, что принадлежит им. Одеваются в то, что принадлежит им, и жертвуют другим то, что принадлежит им. То есть все остальные едят, одевают, надевают и раздают то, что принадлежит браманам. Только браманы действительно... Для брамана очень хорошая философия, правда? Вот это, то, что здесь сказано. Прабхупада снова же объясняет, что браманы и вайшнавы не живут на иждивении других, они живут на собственные средства. Потому что они дают самое главное, и не только самое главное, вспомните, почему земля дает все дары всем обитателям Вселенной. Любовь рождается от вида преданных. Да, любовь рождается от вида преданных. Поэтому, если светит солнце, это потому, что есть преданные, и солнце думает, ну ладно, посвечу им. И земля делает все, что нужно, приносит плоды, потому что есть преданные. Поэтому нужно держаться поближе преданных. Тогда всегда все будет очень хорошо. Рамануджачарья. Последнее наставление. Рамануджачарья. Если вы приложили все усилия, сделали все, что могли, совершили все аскезы, и все равно что-то не получается, просто идите к преданным. Просто сидите рядом с преданными, просто будьте рядом с ними. Харе Кришна. Саду Санга Киджай, Гаур Бхактавринда Киджай. Ритху Махарадж продолжал. Все мы в неоплатном долгу перед теми, кто с полной убежденностью, опираясь на свидетельство Вед, указывает людям в путь к постижению своей духовной природы, помогает им осознать свои отношения с Верховной Личностью Бога и просвещает их. Нам остается только отблагодарить их, поднеся им воды в пригоршне. Такие великие люди находят подлинное удовлетворение лишь в собственной деятельности, которой они по своей беспричинной милости занимаются на благо всех людей. Иногда мы думаем, а где награда? Где награда? Но или там, почему вот тот человек или преданный, вот такой хороший преданный, а вот такие у него сложности. Но добродетель является наградой сама себе. Это на самом деле древние высказывания, вот видимо оно уже здесь, свакритена. Это то, что чем Кришна благословляет гопи. Пожалуйста, будьте счастливы своей добродетелью, свасадуна, с тем, насколько вы прекрасны, тем, насколько вы обладаете добротой и хорошими качествами. Свасадуна. На самом деле нет выше награды и счастья. Потому что можно, мы видим, миллионеры кончают жизнь самоубийством, знаменитости кончают жизнь самоубийством, кто там, я не знаю, эти правители впадают в депрессию, сходят с ума. И, нет таких вещей в этом мире, ну кто еще там? Ну, то есть нет таких вещей в материальном мире, которые бы действительно гарантировали человеку удовлетворенность внешних вещей. И только внутренние вещи могут человека сделать счастливым. Вот вы сказали, предыдущая фраза у вас была, что только благодаря преданным светит солнце, а Кришна Бхагавадгите говорит благодаря яги. А ягью кто проводит? Ягью помощь проводить или нет? Брахман. Обязательно что? Если брахман не преданный, то он не брахман. Потому что в яге, по крайней мере, гоуна бхакти требуется. Браман должен хоть то как-то, есть, хоть чуть-чуть где-то иметь какой-то бхакти. Да, ну, а на самом деле мы видим, что здесь земля раздавала все благословения, только когда приводили преданных. Прохлада Махараджа и их. Это было последнее высказывание в Притху Махараджа. Великий мудрец Майтрея продолжал. Четыре кумара, великие знатоки и учители преданного служения, остались очень довольны почестями, которые оказали Махараджа Притху. На глазах у всех они поднялись в небо и восславили добродетели царя. Махарадж Притху был самым великим из великих, ибо он был полностью сосредоточен на постижении духовной природы вещей. Он испытывал удовлетворение, знакомое каждому, кто обрел духовное знание. Черпая удовлетворение в самом себе, Махарадж Притху вместе с тем безукоризненно исполнял обязанности царя, принимая во внимание время и обстоятельства, свои силы и финансовые возможности. Единственной целью его деятельности было удовлетворение абсолютной истины. Так он действовал, добросовестно исполняя свой долг. Шрила Прабхупад пишет, обратите внимание, как правило, люди трудятся для того, чтобы заработать деньги. а затем истратить их на чувственные удовольствия. Преданный может выполнять ту же работу, но его цель – удовлетворить Верховного Господа, поэтому его деятельность нельзя считать обыкновенной. Это не карма. Нишина Чакрати Такур, обращайте внимание, что на самом деле Вирха Махарадж не нуждался в том, чтобы выполнять какую бы то ни было деятельность. Он мог царить, мог править, мог не править, мог по существу делать что угодно. И тем не менее, из четырех причин он выполнял обязанности императора. Во-первых, чтобы показать пример обыкновенным людям. И это очень важно для нашего общества как проповеднической миссии. Даже если вы выше каких-то чего-то там, по крайней мере, вы показываете, как действовать. Да? Вторая причина – это чтобы избежать нарушений этикета варнашрама дхармы, чтобы тоже других людей не вводить в искушение нарушать варнашрама дхарму. А вот преданные нарушают, так и мы тоже будем нарушать. Да? Третье, чтобы не критиковали путь бхакти. А вот посмотрите, эти преданные такие-сякие, этот путь бхакти, он наверняка такой-сякой. Да? И четвертое, чтобы сохранить бхакти в тайне. Чтобы люди недостойные, чтобы люди не свободные от материальных желаний, чтобы они могли подумать, вот смотрите, даже такой великий преданный, как Махарадж Притху, он денно и нощно выполняет обязанности императора, значит, это то, что на самом деле нужно делать. А бхакти это так, ну вот, чтобы держать людей в узде. То есть, поэтому из этих четырех причин Нишинад Чакравати Такур, он действовал, но он действовал без цели обрести плоды, поэтому он никогда не был связан этими ритуалами, этими обрядами, этими жертвоприношениями, которые выполнялись. Он не считал даже себя совершающим эти жертвоприношения. Не считал ни наслаждающимся, ни совершающим эти жертвоприношения, выполняющим эти предписания. 51. Палам брамани саньясья нирвишанга самахита карма дьякшам чаманвана атманам пракрите парам. Вот видите, палам брамани саньясья. Он выполнял свои обязанности, но палам, что значит палам? Плод. Он саньясья отдавал, посвящал, отрекался, отдавал брамане, верховной, всевышней абсолютной истине. Махарадж Притху полностью отдался вечному служению верховной личности Бога, трансцендентной к материальному миру, поэтому все плоды своего труда он посвящал Господу и всегда считал себя слугой верховной личности Бога, владыки всего сущего. Где здесь именно указание, что он? Что он? Что он исполнял свой долг. Долг кармы. Кармани, 50. Кармани. Кармани. Ну, ядха калам, ядха дайшам, то есть... А, раньше. Ядхочитам, да, 50. Ядхочитам. Ну, настолько, насколько это приличествовало. То есть он не следовал всему до йоты, до последней точки. Он просто делал это по этим четырем причинам, чтобы не критиковали, чтобы могли прогрессировать, чтобы сами выполняли свои обязанности. Ядхочитам. Насколько нужно. Но, то есть, внешняя его деятельность выглядела как продание бхакти. Но на самом деле он занимался шуда-бхакти, чистым преданным служением. И Прабхупад пишет, международное общество сознания Кришны, к Кто у нас члены международного общества сознания Кришны? Пропагандирует методы карма-йоги. Вы знали, что вы пропагандируете методы карма-йоги? И бхакти-йоги по всему миру. Каждый человек может научиться этим методам, просто следуя примеру членов нашего общества. Харе Кришна. Махарадж Притху, чья империя процветала, владел огромными богатствами и вел жизнь домохозяина. Однако у него никогда не возникало желания использовать свои богатства для удовлетворения собственных чувств, поэтому он был свободен от привязанностей, как солнце, которое ничто не может осквернить. Прабхупада обычно говорит, что солнце может очистить лужу мочи. При этом место становится чистым, а солнце при этом не загрязняется. Так и Махарадж Притху, или преданный в состоянии выполнять любую деятельность, как служение. Будучи освобожденной душой и служа Господу, Притху Махарадж не только занимался разнообразной деятельностью, но и зачал со своей женой Арчи 5 сыновей. При этом все сыновья были зачаты такими, какими он хотел их видеть. И Вишнаша Кварти Такур говорит, что он, то есть, будучи освобожденной душой, да, адхьятма йогина. И Вишнаша Кварти Такур указывает, что его, он не был возбужден ни самим актом зачатия детей, ни не был движим вожделением к своей жене. И, тем не менее, он принял это наслаждение без привязанности. Это то, что говорит Ишупанишад. Тена тяктена бунджита магрида касья свиданам. То, что выделено вам в долю, вы посвящаете Кришне, и свою долю вы бунджита, наслаждайтесь. Если вы действуете в сознании Кришны и Шавасим, то вы можете желать такой жизни 100 лет. Или, как Веданта Дайшика говорит, пока не осознаете, не достигнете совершенства. Зачав 5 сыновей, Виджиташу, Думракешу, Харьякшу, Дравину и Врику, Притху Махарадж продолжал править этой планетой. Он был наделен всеми качествами полубогов, управляющих другими планетами Вселенной. То есть то, что у нас было предсказано раньше, сейчас будет снова повторено, как уже осуществленное. Как возвышенный и преданный верховной личности Бога, Махарадж Притху всячески заботился о творении Господа, стараясь исполнять желания своих подданных. Поэтому своими словами, мыслями и делами и вежливым обращением он всегда стремился доставить подданным удовольствие. Это у нас какое божество этим занимается? Чем? Чем занимается? Доставляет радость всем. Харе Кришна. Рама. Солнце. Окей. Махарадж Притху прославился так же, как Сомараджа, повелитель Луны, доброжелатель, и был таким же могуществом, ну, доброжелатель, да, благожелатель всех живых существ. У нас Луна у нас вот здесь. Это, ну, это у нас традиционная современная ориентация, это у нас северо-восток. Здесь же у нас Господь Шива. И здесь же у нас Дурга и так далее. И был таким же могущественным и требовательным, как Бог Солнца, который обеспечивает планеты Вселенной теплом и светом и в то же время забирает у них всю воду. Вот это у нас Солнце. И это тоже направление Господа Индры. Махарадж Притху был таким же сильным и могущественным, что ослушаться его распоряжений было так же невозможно, как победить огонь. В какой части дома у нас должна быть кухня с огнем? Юго-восток. Юго-восток, да. Как мы огонь? Ну, нарисуем вот так вот. Огонь, да? Можно так нарисовать? Огонь. Сила его была столь велика, что его сравнивали с Индрой, небесным владыкой, обладающим неодолимой мощью. Это восток. Вместе с тем Махараджа Притху был терпелив, как земля. И исполнял все желания своих подданных, как само небо. Ну, это еще два дополнительных, на самом деле, не здесь, это два дополнительных. Это у нас небо и земля, да? Тут у нас земля, а тут у нас небо. Акаш. Махарадж Притху умел угодить, это 10 направлений, у нас тут даже не 8, а 10 направлений. Махарадж Притху умел угодить всем своим подданным, подобно дождю, который исполняет желания всех живых существ. Глубиной помыслов он был подобен морю, а своей непреклонностью напоминал царя гор Меру. Варуна у нас где? На западе, да. Разумом и ученостью Махараджа Притху не уступал Ямараджи, повелителю смерти. Куда не нужно смотреть, когда мы едим просад? Да. Которым управляет Яма. Он был богат, как гималайские горы, хранящие в своих недрах неисчерпаемые запасы драгоценных камней и металлов. Сокровища Махараджи Притху не уступали сокровищам Куверы. Где лучше всего ставить сейф? На севере. Казначея райского царства. И разгадать его секреты было так же невозможно, как проникнуть в тайны полубога Варуны. По физической силе и силе, которой были наделены его органы чувств, Махарадж Притху мог сравниться только с незнающим преград ветром. Где лучше всего устраивать коридор или ступени? На северо-западе, да? Баю. А своей неукротимостью он не уступал всемогущему Рудре, экспансии Господа Шивы или Сада Шивы. Он был прекрасен, как Бог любви, и рассудителен, как лев. Он был таким же любящим отцом, как своего Ману, и столь же великим правителем, как Господь Брама. Господь Брама тоже этот направление вверх. В своей повседневной жизни Притху Махарадж был образцом добродетели. В духовных вопросах он разбирался ничуть не хуже Брихаспати, а по самообладанию не уступал самому Верховному Господу. Занимаясь преданным служением, он шел по стопам преданных Господа, которые всегда заботятся о коровах и служат своему духовному учителю и браманам. Он был необыкновенно скромен и безупречно вежлив. А занимаясь благотворительной деятельностью, трудился так, словно делал это для себя. Слава Махараджи Притху гремела по всей Вселенной. О нем знали все обитатели высших, средних и низших планетных систем. Все женщины и святые мудрецы слушали рассказы о его деяниях с тем же удовольствием, что и повествование о подвигах Господа Рамачандры. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Спасибо большое. Вопросы, комментарии, замечания? Тут вот очень четко, ясно описывается, что Махарадж Притху, будучи чистым преданным даже, он продолжал исполнять свой долг, материальный долг. Он заботился о подданных. А вот у нас преданные, они говорят, что служить жене служить, там, еще кому-то, это майя. Вот. И нужно служить Кришне только. Все внимание автоматически. Что мы отдали все долги уже. Так как мы служим Кришне, мы уже отдали все долги. Уже никому ничего не должны. И? Могли бы вы это прокомментировать? А как бы вы это прокомментировали? Нет, ну вот тут уже все сказано. Ну просто из ваших чувств это было бы, может быть, более авторитетно. Прокомментировать моими устами, да? Да. Может быть, больше расширить еще. Там уже все сказано. Шанат Чакравати так назвал. Четыре причины. Да, Притху Махарадж мог ничего не делать. Но для того, чтобы показать пример людям, не находящимся на этом уровне, для того, чтобы не учить греху, для того, чтобы люди не критиковали бхакти, и для того, чтобы сохранить бхакти для искренних людей, он выполнял обязанности, как это привлечествовало. Тем более, учитывая, что мы проповедническая комиссия, Прабхупада говорит, что как Прабхупада говорит, все члены общества сознания Кришны учат своим примером чему? Карма-йоги. Карма-йоги и бхакти-йоги, да. И бхакти-йога включает в себя карма-йогу. Поэтому, если человек действительно бхакти-йог, если он действительно отдал все долги, то для него нет никаких проблем вести идеальную семейную жизнь. Не в том смысле, что у него будет все идеально и гладко, а в том смысле, что он будет вести ее идеальным образом. Женщины и святые мудрецы слушали рассказы. Женщины и святые мудрецы. Ну. А все остальные? А все остальные тоже слушали. Почему так случилось? В принципе, можно было же написать все слушали. Ну тут даже женщины. В санскрите так написано, а это один перевод. Почему цветы так написано? А если бы там было написано, что. Слушали все. То почему все слушали, а не женщины? А? Тогда не было вопроса. Почему вы перевели? Что даже великим мудрецам, которые любят слушать про Вриндаван, и даже женщинам, которые не часто любят слушать Упанишады и разъяснение философии о том, как тело отличается от души, им тоже нравились эти истории, включая наставление Махараджи Притху и наставление кумаров, которые говорят, что мы как отражение в масле, воде и зеркале. Okay? Хорошо. Юго-запад. Найрити, повелитель ада. Да, это идеальное место для туалета в доме. Ну, то есть это имеет много разных. То есть Притху был как воплощение всех локопал, всех божеств, всех сторон света, которые у нас упоминаются в Бхагаватам, в вот эти все направления, упоминаются у нас в Бхагаватам 3.23.39 и в Чайтанья Чайтамрите Мадхья 21.58. Вот эти все вот направления, вот эта схема у нас есть Мадхья 21.58 и Бхагаватам 3.23.39. А в Кришна-лиле у нас за эти направления отвечают 8 манджари, 8 гопи. Да. И там даже, ну, там есть свой интерес и свои удивительные вещи, которые описываются который описывает Кришна Сварашу сами и другие великие кады. Окей, хорошо. Итак, пожалуйста, не забудьте принести свои сутры на воскресенье на утро. На это воскресенье? Да. Да. И нет, просто с собой иметь. И, пожалуйста, поблагодарите божеств, преданных, Кришну, святые имена, Шрилу Прабхупаду. Каждый раз, когда будете видеть, найдите три вещи, за которые можно поблагодарить. Можно найти что-то, за что поблагодарить? Можно. Можно найти что-то, на что можно пожаловаться? Нужно? Нет. Благодарить нужно, жаловаться это такое. Может иногда нужно, а как правило нет. И вспомните то качество, которое вы практикуете из 23 стиха 22 главы, которые помогают нам действительно обрести вкус легко и быстро. Вкус к Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Спасибо большое. Вам только благодарю.